Напряженность постепенно уменьшается, со временем вырабатывается автоматизм. Необходимо тренировать у слепых и другое свойство внимания – избирательность. Слепой должен научиться выбирать из группы сигналов, например, слуховых, наиболее удобные для ориентировки. Формирование распределенного внимания у незрячих учащихся не представляет большой сложности для преподавателей и инструкторов. Для этого достаточно в процессе обучения постоянно обращать внимание учащихся на все виды ориентиров, показывая, какой из них является наиболее удобным в данный момент. Когда же слепые перейдут к самостоятельному изучению маршрутов и объектов, то после выполнения задания преподавателю следует спросить учащихся о всех видах ориентиров, которые встретились им на маршруте. Если ученик назвал только часть ориентиров, ему нужно предложить повторить задание. Постепенно учащиеся привыкнут непроизвольно обращать внимание на все виды ориентиров. На чувствительность сохранных анализаторов слепого влияет мотивация. Лучше и быстрее воспринимается информация, представляющая интерес для данного человека в данной ситуации. В основе мотивации – стремление незрячих достичь хороших трудовых и общественных успехов, стать равноправным членом коллектива. Преодолению неуверенности в пространственной ориентации способствует личный пример незрячего преподавателя, успехи незрячих товарищей, собственная потребность в самостоятельном передвижении и мобильности, иногда даже принуждение. Знание потребностей учащихся необходимо педагогу, цель которого – формировать у слепых новые потребности и интересы, чтобы активизировать процесс обучения. Успех обучения, как у любой познавательной деятельности человека, зависит от эмоционального состояния учащегося. Незрячие легко и с удовольствием изучают те объекты и маршруты, которые вызывают у них интерес и положительные эмоции. От эмоциональной окрашенности раздражителей, различных сигналов внешней среды, зависит восприятие их сохранными анализаторами. Лучше воспринимаются и запоминаются наиболее приятные и неприятные сигналы. Как показывает практика обучения слепых в ШВТС, большинство учащихся понимают значение и необходимость самостоятельного передвижения и стремятся овладеть необходимыми навыками ориентации и мобильности. Обучение таких людей, как правило, протекает успешно. Только незначительная часть слепых привыкла постоянно пользоваться услугами окружающих, членов семьи, товарищей по работе, случайных прохожих, услугами транспорта, предприятия и другие. Эти слепые не чувствуют потребности в самостоятельном передвижении и не имеют желания овладеть навыками пространственной ориентации. У них выработалась иждивенческая позиция. Обучение таких людей будет безрезультатным, если преподаватели не сумеют переубедить их. Особо трудную категорию составляют незрячие, желающие обучиться, но неправильно оценивающие свои возможности. Слепые этой категории убеждены, что у них нет никаких способностей, и поэтому они не смогут научиться самостоятельно передвигаться или же наоборот, считают, что обучение пространственной ориентации не представляет никакой сложности и что они якобы умеют ориентироваться в любой обстановке. Здесь главное для преподавателя уметь замечать самые незначительные успехи в выполнении заданий учащимися этой категории. Постоянно обращая внимание на успехи и поощряя их, преподавателю удается изменить отношение учащихся к своим способностям. Только мобильность разовьет в слепом чувство уверенности в себе и чувство собственного достоинства. Только достигнув хорошей мобильности, он будет принят в коллектив как равный. Мобильность принесет ему чувство удовлетворенности, уверенности в себе. Роль социального фактора в пространственной ориентировке слепых. Опыт показал, что слепые хорошо ориентируются в искусственной среде, в городах и населенных пунктах, в зданиях и тому подобное. Однако